Глава 22. Лайонел Грин был у себя в комнате, брызгал волосы бриллиантином, когда тетушка пришла известить его о своем решении. А от радости он едва не выронил флакон. Все последние дни он метался между отчаянием и надеждой. Порой ему казалось, что все устроится, но чаще что ни одна тетушка, даже самая любящая, не согласится выложить такую огромную сумму. Теперь все внезапно закончилось хорошо. Радость его не уменьшилась, даже когда стало ясно, что благодетельница не дарит ему деньги, а дает в долг под немалые проценты с возвратом через определенный срок. «Можете не сомневаться, тетя Кларисса», – с жаром пообещал он. «Через пару лет я все верну. Магазин Тарвина – золотая жила. Нет слов, чтобы вас отблагодарить. Когда несколько дней назад я завел этот разговор, мне показалось...» «Тогда я была в сомнении». Миссис Корк немного помолчала, потом решила сказать все на чистоту. «Не скрою, Лайонел, до сего вечера меня преследовала нелепая мысль, будто между тобой и мисс Бенедикт что-то есть». Сейчас, разумеется, Лайонел Грин должен был пылко сознаться в своей любви. Вряд ли он мог рассчитывать на более подходящий повод. Однако он только рассмеялся и заметил, какие странные у тетушки фантазии. Миссис Корк признала свою вину. «Да, теперь-то я все поняла. Она влюблена в этого молодого человека, который зовет себя Эдером». «Что? Я только что их видела». Они целовались на рододендроновой дорожке. У меня камень с души свалился. Я не потерпела бы никаких глупостей между тобой и мисс Бенедикт. Я не могу позволить тебе связаться с нищей девицей, пусть даже из самой лучшей семьи. Когда выяснилось, что все хорошо, я тут же решила дать тебе эти деньги. Завтра же поедем в Танбридж-Веллс и составим бумагу. А теперь... мне надо зайти к миссис Клэкхорн и сказать, чтобы она повременила с обедом. Она быстро вышла из комнаты, радуясь, что избежала бурной сцены. Лайонел рассеянно, сбрызгивая бриллиантином и без того достаточно умащенные волосы, принялся рассматривать свое положение со всех возможных сторон. Чувства его были противоречивы. «Мало радости узнать, что твоя невеста целовалась с твоим личным врагом. А с другой стороны, он понимал, что все случилось как нельзя кстати. Тетка явно дала понять, что именно это решило вопрос о суде. Довольно скоро Лайонел пришел к заключению, что все обернулось к лучшему. Он мурлыкал себе под нос и уже раздумывал, не сбрызнуть ли еще бриллиантином усы, когда отворилась дверь и вошла Энн. Последние четверть часа она расхаживала по террасе, охваченная, как и Лайонел, противоречивыми чувствами. Однако, в отличие от него, не находила в случившемся никакого просвета. Меньше всего на свете она была расположена мурлыкать. Вспоминая Джеффи и дорожки с рододендронами, она дрожала от ярости и возмущения. В то же время в ней, странное дело, росла досада на Лайонела. Он бы удивился, узнав, что Энн испытывает к нему почти жгучую неприязнь. В минуты душевных потрясений и неприятностей женщины, распределяя вину и назначая ответственных, склонны не ограничиваться кем-то одним. Жена, которая приехала в 5:15 к поезду, уходящему в 5:10, справедливо злится на мужа, но непременно найдет словечко другое и для носильщика. Она чувствует, что вот он бы мог позаботиться и задержать поезд на 5 минут. То же было сейчас и с Энн. Будь она героиней упомянутого романа и сестрой несчастного Джима, ее решимость больше не разговаривать с Джеффом вряд ли была бы крепче. Однако немалая часть переполнявшей ее досады выплеснулась на Лайонела. «Такого бы не случилось, — думала она, — если бы не его осторожность». Она вошла в комнату, настроенная поговорить на чистоту и потребовать, чтобы он поступил мужественно и честно, невзирая ни на какие последствия. При виде Энн Лайонел не пришел в неописуемый восторг, как пристало пылкому влюбленному. Всю радость при мысли о завтрашнем визите в Танбридж-Уэллс смыла волной паники. Он не вскричал: «Она пришла, моя желанная!», но подпрыгнул, как горошина на сковородке, разбрызгивая во все стороны бриллиантин. «Господи!» — воскликнул он. «Какого черта ты здесь делаешь?» Если бы он неделями тренировался и подбирал возможное начало для разговора, вряд ли бы ему удалось отыскать менее подходящее. Энн нуждалась в ласке и утешении, а в языке едва ли есть слова менее утешительные, чем «какого черта ты здесь делаешь?». Она вздрогнула, как от укуса осы или поцелуя на рододендроновой дорожке, и погрузилась в зловещее молчание. «Я просил бы тебя впредь быть осмотрительней», — сказал Лайонел Грин. «Ты могла столкнуться с тетей Кларисой. Она только что от меня вышла». «Понятно», — сказала Энн. «Мне очень жаль». Она говорила так тихо, так кротко, так походила на пристыженную маленькую девочку, что любой чуть поопытнее Лайонела Грина скарабкался бы на шкаф. Однако, как нетрудно в это поверить, Лайонел Грин не почуял опасности. Он не умолк. Его визгливый голос стал от обиды еще визгливее. «Я тебе 100 раз говорил, что нас не должны видеть вместе! 100 раз! Теперь это еще важнее! Тетя Клариса обещала мне деньги, затем и приходила. Я их еще не получил, и она в любую минуту может передумать. А ты все ставишь под удар, как будто я тебе не говорил». 100 раз? «Да!» — подхватил Лайонел Грин, радуясь удачному обороту. 100 раз!» И вновь Энн пробила дрожь, словно оса прилетела по второму заходу, или Джефф поцеловал ее 2 раза. «Ясно», — сказала она все так же тихо, так же кротко, с тем же выражением виноватой мамочкиной помощницы. «Мне очень жаль». «Ты твердишь, что тебе очень жаль, очень жаль!» «А сама по-прежнему стоишь здесь? А вдруг она вернется?» «Я скажу, что пришла одолжить твой бриллиантин». Лайонел понял, что по-прежнему держит флакон в руке. Он подошел к умывальнику и поставил его на место. «Это не шутки!» — холодно сказал он. «Я просто пытаюсь помочь!» «Ей ничего не стоит передумать! Ну и где мы тогда будем?» «Зачем именно тебе деньги? Чтобы жениться на мне?» «Конечно!» «А тебе не кажется, что это немножко подло?» «Я просто думаю, что нехорошо обманывать твою тетушку. А если ее не обманывать, я не получу денег». «Но деньги — это же еще не все!» «То есть как это?» «Но есть же еще самоуважение». «Не понимаю». «Я о том, что мне надоело прятаться и скрываться. Чувствуешь себя гадюкой. Но мы должны сохранять свою помолвку в тайне. Или разорвать ее». «Что?» «Просто подумалось». Лайонел несколько запоздало решил быть поласковее. «Ну не говори так, милая. Я понимаю твои чувства. Трудно таиться, но надо. Тетя совершенно ясно сказала, что не даст согласия на наш брак». «А ты?» «А что я?» «Я думала, ты ответишь, пусть катится к черту, потому что ты меня любишь и никому не позволишь тобой командовать». Лайонел Грин вытаращил глаза. «Сказать это тете Кларисе?» Энн его не понимала. Она знала, что с тетей Кларисой не поспоришь. За время службы секретарем-компаньонкой она усвоила это не хуже туземных носильщиков и мелких африканцев-торговцев. Однако ей овладел тот боевой задор, в котором женщины толкают возлюбленных на отчаянные поступки. Ее искреннюю, честную натуру давно возмущала постыдная игра в прятки, и сегодня это чувство достигло предела. Если миссис Корк настолько не хочет видеть ее в своей семье, что готова перекрыть снабжение, пусть перекрывает. С ее уст сорвались непрошенные слова. «А Джефф бы так и поступил на твоем месте». «Джефф?» «Мистер Эдер, хотя на самом деле его фамилия Миллер. Впрочем, тебе, конечно, это известно. Кстати, он только что меня поцеловал. Да, тетя Клариса мне сказала. А ты что-то не очень расстроен. Наверное, думаешь, что лучше и быть не могло? Она так точно сформулировала его мысли, что он не нашелся с ответом. Наступило молчание. Только сейчас до Лайонелла дошло, что Энн ведет себя как-то странно. Она напоминала ему бомбу, которая вот-вот взорвется. И это ему не нравилось.